Глава вторая. Макс. Было время, когда вид башен меня успокаивал. Больше того, воодушевлял. Я дивился их мощи, красоте, воплощенному в них несокрушимому постоянству. Как это правильно думалось мне, что они видны за много миль. Как маяки, изливающие вечную истину на земные и морские просторы. Как сами ордены. Больше мне никогда так не думать. Теперь при виде башен я помрачнел. До берега оставалось еще несколько часов плавания, но они были первой приметой Ары. Две светящиеся колонны, уходящие в небо и скрывающиеся в густом тумане. Триллианцы ахали, улыбались, тыкали пальцами. А у меня поверх этой картины стояла перед глазами другая. Образ Тисааны до нашей первой встречи. Она также вцепилась тогда в перила борта. Спина изодрана в клочья, все тело горит от лихорадки, совсем одинокая. Она тоже, наверное, захлебывалась облегчением при этом зрелище. Облегчением. Она ведь так верила, что ордены спасут всех. А они вместо того порвали нас в клочья, так что и взяться не за что. Там, где мне чудились силы и надежность, я видел теперь чудовищный памятник обману. Два выставленных к небу средних пальца. Ну и их туда же. Она стояла рядом с Эрлом. В его глазах светилась та же надежда, что у других, а вот взгляд Тисааны был чуть-чуть жестче, чуть-чуть холоднее. И уголки губ кривились не в улыбке. Мне показалось, что она обдумывает план. Тисаана всегда любила планы. А я? Я всем сердцем желал уверенности, знания обстановки, а действовал почти всегда наугад. И сейчас внутренний голос подталкивал меня, громко требуя дела, какого я еще не понимал. «Жду не дождусь, когда сойдем на землю», — пробормотал Самерин. Он с изысканной беззаботностью опирался на перила, хотя я сильно подозревал, что друг с трудом одолевает тошноту. Хорошо, когда под ногами твердая земля. Не знаю, ждет ли нас там что хорошее. Невразумительно отозвался Самерин. Однако глубоко затянулся и выпустил на ветер струйку трубочного дыма. Он курил только от неуверенности. Один этот выдох сказал больше множества слов. Я завидовал его умению скрывать тревогу. При всей моей нелюбви к плаваниям эти дни на корабле прошли не без пользы. Чтобы понять восторженные надежды триллианцев, не требовалось понимать Теренский. И в эти несколько дней мне легко было от них заразиться, особенно глядя на Тисаану. Она так поглядывала на Сэрла, будто сомневалась, не во сне ли его видит. И в каждом их взгляде и слове чувствовалось, как они оба счастливы, что нашли друг друга. Мне приятно было на них смотреть. От этого казалось, что и все остальное было не зря. Ничего не жалко, чтобы увидеть ее такой, счастливой. Но я чувствовал надвигающуюся тень. Я оглянулся на мнущуюся рядом с Эсли на Ариадной Нуру. А вот эта картина была нерадостной. Рядом с Серизинами всегда не по себе. Чудится, словно они без глаз видят тебя насквозь. Но молчание Нуры казалось особенно тягостным. Она все время пути почти не открывала рта. Однако я достаточно ее знал, чтобы заметить жесткое предвкушение в устремленном каре взгляде. «Ты будешь сражаться?» — спросил Самерин. «Против Сестри вместе с Тисааной?» «Одну ее я, конечно, не оставлю». Ответ пришел сам собой, без заминки. Но ложью было бы уверять, что при этой мысли не потели ладони. Одно дело — рубить рабовладельцев, другое — поднять оружие против людей, которые всего лишь идут за другим вождем. Последняя война оставила на мне немало следов. Я хорошо знал, как высока цена и как мало за нее получаешь. «Я останусь с ней», — твердо сказал я, словно говоря сам с собой. «Но и только. Ради нее, а не ради них». Саммерин выпустил новый клуб дыма. Ревенайская война и его поглодала, хотя он лучше меня умел скрывать шрамы. За последние дни он стал спокойнее и молчал не так, как обычно, не в свинцовых думах, а в сомнениях. «Знаешь», — сказал я ему, — «мы наверняка сумеем кого-нибудь найти, если на Аре ты захочешь вернуться к своему ремеслу». Я говорил небрежно, но взгляд Саммерина пробил мою деланную беззаботность. «Такого, как я, не найдете». Он мельком взглянул на Тисаану. Взгляд был мрачен, словно он видел не ее, а то, что в ней таилось. «И я не поручусь, что кто-то, кроме меня, сумеет, если понадобится, сдержать ту тварь, хоть и надеюсь, что до этого не дойдет». Горло подкатил ком. Я презирал себя за это чувство облегчения, потому что и сам сомневался, что поверю кому другому, как верил Саммерину. Сильная магия, власть над плотью, позволила бы ему одному из немногих совладать с Тисааной, если бы Ришаи вырвался на свободу. А такой силы воли, чтобы на это решиться, я ни за кем больше не знал. Его не было с нами, когда Нура вскрыла мой разум, чтобы казнить целый город. И когда Ришаи моими руками убивал мою семью, тоже не было. Но хотя Саммерин никогда не говорил об этом вслух, я знал, что эта ноша и его тяготит. Больше говорить было не о чем. Я просто хлопнул его по плечу и снова устремил взгляд на море. А над морем все ближе и ближе вставали башни, и тень их становилась все холоднее. «Что-то неладно», — пробормотал я. Я заметил, что говорю вслух, пока не услышал рядом голоса Саммерина. «Да, неладно». Тисаана вышла на нос, к нам с Саммерином. Она молчала, но я и в молчании ее слышал сомнения. Нам уже виден был порт. Но если триллианцы кипели радостным волнением, остальные, сбившись на носу корабля, вглядывались в него с опаской. Что-то было не так. Люди на причалах казались пока лишь цветными пятнышками, но я заметил много, слишком много золотых мундиров, форму королевской гвардии. И высевшиеся над нами башни казались темнее обычного и молчаливее. И столичные причалы, обычно облепленные десятками, а то и сотнями рыбачьих суденышек, теперь были сплошь обставлены стройными узкими кораблями. «Военные корабли», — сказал я. «Военные?» — Тисаана с тревогой обернулась. В этом слове звучало «так скоро». Я чувствовал себя так же. Я готовился к войне, но не думал, что она будет ждать нас прямо на причале. Все мы оглянулись на Нуру. Нура наверняка знала больше, чем сказала, но и в ее лице, вытянувшемся при виде кораблей, мне почудилась озабоченность, а то и недоумение. «Нельзя туда править», — Тисаана покачала головой. «У нас столько людей на борту, я не стану рисковать». «Причаливать не будем», — я кивнул на шлюпки у борта. «Сперва сплаваем сами, разберемся, что за дела, а уж тогда подведем корабль». Никто мне не возразил. Мы приготовили шлюпку и сели в нее. Нам передали с палубы оружие. Обхватив ладонью рукоять своего меча и передав Тисаане ее Иль-Сахай, я на миг заглянул ей в глаза. Оба мы думали об одном. Вот сейчас, сжав в руках оружие, мы рухнули с небес, из выпавшей нам недели мира, на землю. Шлюпка с громким плеском опустилась на воду. Она приняла в себя Тисаану, Саммерина, Нуру, Эслин и меня. Ариадна осталась и без глаз наблюдала за нами с борта. Я взялся за весла. Мы молчали. Порт приближался. Скосившись через плечо, я увидел одетые в золото фигурки. С нашим приближением они подтягивались на причал. Теперь я разобрал, что не так с их мундирами. Они выглядели почти как у королевской гвардии, но с одним отличием. На груди у каждого краснело пятнышко. Герб или значок издалека я не мог разглядеть. Такого раньше не бывало. Королевская гвардия не носила родовых гербов, даже герба королевы. К тому времени, когда шлюпка стукнула от доски причала, я насчитал на нем более 20 солдат, и подходили еще. Капитан, в откинутой за спину красной мантии, стоял впереди и разглядывал шлюпку. Двое солдат подняли нас наверх. Не было времени порадоваться надежной опоре под ногами. Я узнал капитана и стал понимать меньше прежнего. «Привет, Максантариус!» Капитан улыбнулся, не разжимая губ. «Давненько не виделись. Я не слишком верил слухам о твоем возвращении». «Элиас, и вправду давно». Когда я его узнавал, он 30-летний был лучшим из известных мне воинов. Наверняка и сейчас оставался таким же грозным, хотя темные волосы побелели на висках, и на лице собрались морщины. Я не упустил взгляда, которым он смерил меня, Тесаану, Самерина, Нуру, оценивая каждого, как солдат оценивает противника. Не упустил и того, как взялись за рукояти мечей его люди, скрывая под сдержанной любезностью тоже предвкушение боя. Я поднял взгляд на поднимавшийся ступенями город за их спинами и подавился ругательством. Город был от нас отрезан. Состоящего в отдалении корабля нам из-за причалов не видно было деревянных заграждений, заслонивших лестницы к городу. Вдоль них выстроились солдаты. Вот почему в порту так тихо, вход перекрыт. Ловушка. И по взглядам Элиаса я догадался, на кого она расставлена. Элиас кивнул Нуре. «Нура всегда рад видеть». «Не можешь ли объяснить, зачем вы приперли нас к стенке?» — холодно откликнулась она. Он усмехнулся, ничуть не удивившись такому ответу. «Не собираюсь припирать вас к стенке. И охотно объясню, как только вы сложите оружие». Он оглядел Тесаану с любопытством, от которого мои пальцы крепче стиснули рукоять. «Я бы предпочел в обратном порядке», — сказал я. «Не нужно доводить до грубости». Краем глаза я увидел, как Эслин поднимает копье, как напрягается всем телом, будто кот перед прыжком на птичку. «Мы служим Аранской королеве», — сказала она. «Поднять против нас оружие — измена. Дайте пройти». Элиас в недоумении сдвинул брови. «Вы служите Зериту Алдрису», — сказал он, — изменившему законному королю Ары Атрику Авинесу. И мы, разумеется, не можем этого допустить. Связь с Алдрисом делает вас предателями Ары и трона. Бросайте оружие. Что? Мы остолбенели. Наше смятение можно было пощупать руками. Атрик Авинес? Атрик приходится с Эсри дядей по матери, а Зерит тут при чем? «Зерит?» — повторил я. «Королю?» — переспросила Тесаана. «Мы только...» В эту минуту еще была надежда решить все миром, но Эслин одним движением разбила ее. Она метнулась вперед и приставила копье к горлу Элиаса. Наконечник искрился магией. «Ты нам не грози!» — прорычала она. И тогда пристальный взгляд Элиаса сделался стальным. «Долой оружие!» — повторил он. Все его солдаты подняли мечи. «Не вставайте против нас!» — прошипела Нура. Время замедлилось. Мой взгляд метнулся к гвардейцам за спиной у Элиаса. Судя по глазам, все были в полной готовности. Каждый уже выбрал себе цель. Нас не собирались отпускать живыми. «Я три раза не прошу», — сказал Элиас. Он сказал правду. Но слова еще не слетели с его губ, как его люди пришли в движение. И моя магия без участия мысли хлынула по жилам через рукояти в поднятые клинки. Доля секунды, и я рванулся вперед, отразил удар еще один. По моему оружию лязгнула сталь. Я оказался лицом к лицу с Элиасом, задрожавшим, когда я сковал его движение. «Отставить!» — приказал он сквозь зубы. Вы не собирались нас отпускать. Он упрямо скривил губы. Я услышал удары раньше, чем ощутил. Один отбил, другие пропустил и оказался коленями на земле, развернулся к занесшему клинок солдату. И увидел, как тот запнулся, замычал от боли, как схватился за живот. Я увидел черную гнилую плоть у него между пальцами. Солдат качнулся назад, Тисана следом за ним. Ее Ильсахай был в крови. «Не тронь его!» — проскрежетала она, пока я поднимался на ноги. Некогда было ее благодарить, некогда задавать вопросы, вздохнуть некогда. Все, что я мог бы сказать, заглушил лязг стали.